Я сегодня ездил на побережье, чтобы потолковать с Никвистом. Но его там уже и след простыл. Сосед сказал, что Никвист накануне вечером сложил свои пожитки в машину и отбыл в неизвестном направлении. В Бренвудском загородном клубе мне сообщили, что он не явился на занятия по теннису, которые должен был проводить сегодня, и даже не потрудился позвонить. Рэмп тоже сворачивает лагерь. Просил Нойля упаковать ему чемодан. Возможно, так подействовала на него потеря Джины. Все это притворство надоело ему до смерти. Но интересно будет посмотреть, не подаст ли он все-таки иск в целях оспорить завещание. Или вдруг получит энную сумму по страховому полису, о существовании которого никто не подозревал, не говоря уже о неизвестно где болтающихся 2 миллионах. Кому, как не мужу, было бы сподручнее всего откачать их? «Подтверждаются подозрения Мелиссы», — сказал Майло. «Устами младенцев». «Известно, где был Рэмп в день исчезновения Джины. Но ведь есть еще и тот. Что если он соблазнил ее, чтобы подобраться к тем 2 миллионам?» Во всяком случае, уж его-то она бы подобрала, если бы видела, что его машина сломалась недалеко от дома, а он голосует на шоссе. А теперь он и Рэмп оба сматываются. Рэмп все еще здесь. Я проезжал сегодня мимо его ресторана по дороге домой. Его Мерседес стоял на площадке, и я заглянул внутрь. Мистер Рэмп был в полной отключке. Пьяный в Дрибадан, и Беттель кудахтала над ним, что твоя наседка. Я оставил их в покое, припарковался на противоположной стороне и немного понаблюдал за домом. Никвист не появлялся. Вот еще что, Майло. Если Рэмп собирается рвать когти, то зачем ему надо было говорить об этом мне? Афишировать свой план? Ничего он не афишировал. Он создавал прикрытие. Создавал себе убедительную мотивировку отъезда. Бедняга сломлен горем, остался ни с чем. Так что никто не заподозрит, что он едет, скажем, на Таити с Тоддом. Да его и так не могут ни в чем заподозрить. С официальной точки зрения никакого преступления нет. И поскольку мое сыскное агентство — это я один... на все про все, то мне пришлось бы слишком тонко размазаться, чтобы проверять его одновременно с поисками Никвиста и проведением той операции, которую поручила мне Мелисса в этом деле с Энгером и Даусом. Мне не на что опереться, дабы убедить ее, что Рэмп для нас сейчас важнее, чем Энгер и Даус, потому что эти двое уже предпринимают что-то против нее. И потом... это, скорее всего, разозлит ее еще больше, что, как мне кажется, совсем нежелательно в данный момент. Я правильно говорю? Правильно. Он немного помолчал, раздумывая. Позвоню-ка я сейчас одному человеку. У него есть настоящее разрешение на частный сыск, но он очень редко им пользуется. Звезд с неба он не хватает, но обладает дьявольским терпением. Вот он-то и присмотрит за великолепным доном, пока я разнюхиваю финансовый след. А как быть с Никвистом? Никвист вряд ли что-нибудь предпримет без Рэмпа. Тут нам принесли заказанную еду, и несколько минут мы насыщались. «Ну, теперь моя очередь», — сказал я. «Потерпи еще минутку. У меня остались кое-какие мелочи, касающиеся Диккенсона, первого мужа Джины. Помнишь, Энгер сострил тогда насчет костюмов из магазина готового платья? Оказывается, Диккенсон не мог носить стандартную одежду, потому что был карликом». «Я знаю. Нашел одну его фотографию». Глаза Майла вспыхнули от удивления. «Где?» «В доме, на чердаке». «Провел небольшие любительские раскопки?» Молодец. Я не смог найти ни одной его фотографии. Как он выглядел? Я описал ему Артура Диккенсона и Джину в виде новобрачной мумии. Жуть, покачал головой он. Первый муженек был старый гном, а второй хоть и нормального размера, но любит мальчиков. В общем и целом, я бы сказал, что для нашей дамы физическая сторона вопроса главного интереса не представляла. Агорафобия, заметил я, в классическом фрейдистском толковании это симптом сексуального подавления. Ты с этим согласен? Не всегда, но в данном случае, возможно, соглашусь. Это подкрепляет мою теорию о том, что Джина вышла замуж за Рэмпа, так как ощущала потребность в дружбе. То обстоятельство, что они знали друг друга раньше, облегчило их взаимопонимание после того, как Мелисса свела их вместе. Старые друзья восстанавливают отношения, в которых нуждаются оба. Такое случается сплошь и рядом. «Я узнал еще кое-что об Артуре», — сказал Майло. «Похоже, в дополнение к тому, что он сколотил свое состояние на этом своем подкосе, или как его там, он приобщился и к кинобизнесу в финансовом аспекте. Некоторые из его сделок были заключены со студией «Апекс». Пока я не нашел ни одной ниточки, которую можно было бы протянуть от него к какому-нибудь фильму с участием Джины, Рэмпа или их приятелей и приятельниц, и ни одного доказательства того, что он знал их до процесса над Маклоски, но считаю такое вполне возможным. И есть еще этот верховный судья. Какой судья? Верховный судья Даус был дядюшкой Джима Дауса. Кто? Харман Молоток? Помню, Энгер что-то такое говорил. Ну и что? Разве не он там заседал, когда судили Маклоски? Майло подумал. Когда это было? В 1969-м? Нет, Харман тогда уже ушел. Дело перешло в руки парней помягче, когда всем заправлял Харман, в светло-зеленом зале работа так и кипела. «Все равно», — сказал я, — «даже как заслуженный судья в отставке он мог сохранять еще большое влияние, а Артур Диккенсон был клиентом его фирмы. Что если кандидатура Джейкоба Датчи на роль старшины присяжных во время суда над Маклоски была выбрана не случайно?» Что если, — повторил он. Все-таки любишь ты везде усматривать заговор, парень? Жизнь лишила меня невинности. Майло усмехнулся и отрезал еще кусочек от своего антрекот. Так каким боком все это касается нашей леди в озере? Может быть, никаким. Но почему бы тебе не поспрашивать Маклоски? С учетом того, что мы теперь знаем, может, тебе удастся откупорить его?